уж никак не матросский рундук, к радости Молли и жучков-короедов, набитый нехитрым скарбом, а полумасштабная, годная для нешуточных плотских утех ложа в стиле какого-нибудь сластолюбивого Людовика номер такого-то. Сварог резко свесился вниз, заглянул под ложе. Злобные морские демоны, пиратствующие ниндзя и всяческие гидернийские партизаны там не обнаружились. Под кроватью в ряд стояла оставшаяся в наследство от прежнего владельца батарея пустых бутылок. «Надо будет распорядиться, чтобы брали, а то позорит, понимаешь?» — хмыкнул Сварог и вновь сел. От резкого движения помутилось в глазах и заныл ушибленный о палубу затылок. Сварог ощупал голову — внушительная шишка. И, как хор в древнегреческой трагедии, нытье в затылке подхватили все наличествующие болячки, ушибы, ссадины, царапины. Ну, это ерунда. Это мы заклинаниями быстренько подлатаем. Главное — живы. Главное — зеленый плевок задел только краем, как совершенно справедливо заметил некто из сна. Нет, блин, ну и приснится ж такое. Или здесь сны тоже вещи? Ну, очень, знаете ли, похоже. Вот только вопрос, о чем они вещают. Взглядом он пробежал по переборкам, как и в адмиральском салоне, обшитым лакированным коричневым деревом. С двух сторон смотрят друг на друга картины в толстых золоченых рамах, работа кисти местного Айвазовского, изобразившего трехмачтовую шхуну, которая средь бурных волн угодила в объятия гигантскому осьминогу и безысходно заваливалась на бок. И портрет. А-а-а, знакомая физия. Довольно похоже намалевали, хотя мягкому подбородку, погрешив против истины, придали волевые очертания и переборщили с романтическим блеском очей. Правый нижний угол портрета пересекали строчки, утопающие в восклицательных знаках и оканчивающиеся разудалой хвостатой подписью. Не иначе дарственная надпись художника, осчастливленного заказом от его знаменитости шторм-капитана Ксенга, командира одного из самых грозных кораблей Великой Гидернии. Недалече от портрета прижата скобами к лакированной панели какая-то неразумно длинная шпага в исцарапанных древнего вида ножнах, под ней пристроен календарь.